Раздел 1. Интенциональность медиатекста как детерминант речевого поведения в медиасфере. Лилия Рашидовна Дускаева, Санкт-Петербургский государственный университет. Интенциональность медиаречи, онтология и структура. Интенциональность речевой деятельности журналиста представляется одной из важных для исследований семантики и медийной речи категорий, которая формирует смысловую структуру текста, определяющую своеобразие поверхностной речевой ткани. Для нас значимо, что интенциональность в масс-медиа включает две стороны – интенциональность, детерминируемую традицией употребления в той или иной профессиональной сфере общения, и интенциональность, определяемую самим творцом. Это обусловлено сочетанием стереотипного и творческого в конкретном творческом акте. При определении интенциональности медийной сферы будем опираться на общие признаки коммуникативной интенции, выделяемые разными авторами. В речевом общении интенция – один из важнейших экстралингвистических текстообразующих факторов, организующих звено в многослойной содержательной структуре произведения – суслов. Даже отдельная интенция рассматривается как системный феномен, в связи с чем у нее устанавливаются элементы и особенности взаимосвязи этих элементов. Системность указывает на то, что компоненты системы несут на себе печать черт, свойственных всей системе, а кроме того вырабатываются черты, присущие только этим компонентам. Эти признаки системности свойственны и структуре интенции. Исходя из наиболее общего понимания интенции как установки на смысл будущего высказывания или как своеобразного сплава потребностей, мотива и цели, устанавливаются структурные различия интенций, которые управляют речеобразованием в той или иной сфере. Интенция, будучи системным объектом, может рассматриваться, в свою очередь, частью системы более высокого порядка, интенциональности коммуникации той или иной сферы звеном в сложной иерархии интенций. С учетом перечисленных обстоятельств далее представим наше видение интенциональности коммуникации, детерминирующей речеобразование в сфере масс-медиа. Первое. Разновидности интенциональности в медиасфере. Центры внимания при изучении медийной речи – медиатекст. В нашем понимании медиатекст – это форма речевой деятельности, в которой выражаются принятые в профессиональной медийной среде правила речевого поведения, утверждающиеся в профессиональной среде стереотипы текстовой организации. В современном лингвистическом понимании понятия «речь» и «текстовая» деятельность синонимичны. Сошлюсь на высказывание Арутюновой. Под речью понимают как сам процесс говорения, речевую деятельность, так и его результат, речевое произведение, фиксируемое памятью или письмом. Поскольку виды профессиональной речевой деятельности различаются и субъектом речи в масс-медиа могут выступать, в частности, журналист, рекламист, специалист по связям с общественностью, постольку в медиаречи формируется интенциональность по крайней мере трех типов – интенциональной журналистской, рекламной и пиар-речи. Далее в докладе речь пойдет об интенциональности журналистского текста. Структура интенциональности в конкретной коммуникативной ситуации – порождение речи. В реальной коммуникативной деятельности интенциональность формируется под влиянием прежде всего складывающихся из профессиональных потребностей типовых интенций. Типовыми интенциями в журналистской речи вызвано образование текстотипов, речевых жанров. В определении структуры типовой интенции исходим из идеи об интенции как сплаве потребностей, мотива и цели, высказанной, напомним, в работе Колшанского. Цель – это результат, стремясь к которому субъект осуществляет свою деятельность. Характер этой деятельности определяется мотивом и потребностью. Тем самым структуру типовой интенции медиатекстов составляют по крайней мере две составляющие – мотивационный и содержательно-смысловой аспекты. Мотивационный аспект – указывает на направление предвосхищаемого процесса воздействия, потребность на характер предвосхищаемых изменений в смысловом поле адресата. Направление коммуникации задается характером предвосхищаемого читательского запроса, который, в свою очередь, детерминирует традициями информационной деятельности в СМИ.